Глава 32. «Марина!» «А?» Я обернулась на свое имя, ища глазами того, кто меня окликнул. Нашла. «Семен? Что ты тут делаешь?» «Жду тебя». Он развел руками. «Хотел узнать, как дела. Ты не отвечаешь на сообщения». Над нами синело вечернее майское небо. Позади возвышалась громада больницы. Я шла по тропинке к стоянке, где была припаркована моя маленькая синяя машинка, когда он меня окликнул. Семен по-прежнему был хорош собой. Скорее, не столько хорош, сколько харизматичен. Сейчас я весила 48 килограммов при росте в 164, но меня такое похудание совершенно не радовало. Точнее, мне было все равно. И продолжала коротко стричься только потому, что это было чертовски удобно. Ни сушки, ни укладки. Никакого макияжа. Дежурные джинсы, теннисные тапки и рубаха без ворота. Я купила таких сразу 5 штук на распродаже, чтобы не думать о том, что надеть. Я совершенно не старалась быть привлекательной и совершенно не понимала, откуда у противоположного пола ко мне вдруг проснулся интерес. И это касалось не только Семена. На меня заглядывались и врачи в больнице, и мужики на заправке. А говорят, у женщин странная логика. Мужской я не понимала совсем. Мы с Семеном не виделись, наверное, с месяц. После очередного быстрого постельного свидания, трудно выговаривая слова, он сообщил, что хочет от меня большего, нежели очень классный и качественный секс. И, кажется, не думал, что я всерьез скажу ему «до свидания». А именно это я и сделала. Незамедлительно и буквально встала, оделась, попрощалась и заверила, что больше не побеспокою. Благо, он мне давно не начальник. И заблокировала его во всех мессенджерах, не из злости или мести, а просто, чтобы он меня не доставал. Нет на это времени. «Марина». Он оглядывал меня, замечая усугубившуюся худобу. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Что за дурацкий вопрос?» «Плохо». «Что ж, парень, если ты хочешь честных ответов, на, держи». «Егор в реанимации после ампутации. Как я могу себя чувствовать?» «Да, плохо ем и плохо сплю. Все штатно». «Я хочу тебе помочь». Выглядел он потерянно. «Хоть чем-то. Чем смогу?» Я усмехнулась. «Поверь, если бы ты мог, я бы не стала стесняться». И как только я закончила последний проект, выплатила кредит за машину, сразу уволилась. Вернулась к Турчанскому на свободный график, объяснив ситуацию. Он взял меня без лишних расспросов на полную ставку, хотя работала я, дай бог, половину. Ничего не обещал, не спрашивал, как дела или чем помочь, а просто платил деньги и сказал, что в любой момент я могу не выйти на работу. Я видела, как Семен смущается, как розовеют монгольские скулы, а карие глаза вишни смотрят растерянно, как он потирает пальцами одной руки запястье другой, и чувствовала, что внизу живота становится горячо, а сердце начинает биться чаще. Секс все-таки с ним был потрясающий. «Предложи сама. Ты же взрослая женщина. Он не откажется. Он тоже по тебе скучает». Я облизнула пересохшие губы. Я не скучала. Я хотела. «Семен». Я опустила глаза, закусывая нижнюю губу до боли, чтобы не сказать ничего. Не потащить его в постель, в какую и где, неважно. «Черт, Марина». Он понял без слов. «Я пришел не за этим». Он разочарованно поднял глаза в небо. «Я действительно хочу быть с тобой». Он длинно выдохнул. «Если я разведусь, ты выйдешь за меня?» «Что?» Я забыла о желании. «Разведусь». «Погоди». Это было настолько неожиданно. Когда-то он говорил, что не может оставить жену, То ли по соображениям безопасности, то ли что-то еще я забыла. Марина. Он сделал ко мне шаг. Выходи за меня. Я не бог весть какой красавец, и характер у меня сложный, но я точно лучше, чем многие. И деньги у меня есть. Угу. Я смерила его взглядом. И секс отличный. Кстати, и это тоже. Вокруг нас бушевало море молодой развеселой листвы, обозначая полноправный приход весны в наши северные широты. И все в этой поздней весне было красиво, юно и живо. Смотреть бы да радоваться и любоваться. Только от сына моего отрезали едва ли не половину. Пока он лежал после операции, отходя от наркоза, я растерянно смотрела на пустое место, где раньше была его нога. Теперь у основания остались плотные повязки и больше ничего. Совсем ничего. Раковые клетки распространялись с невероятной скоростью и на химию реагировали плохо. Даже врачи, видавшие всякое, сочувственно кивали головами и говорили, что такое бывает редко. Ни мне, ни Егору от этого легче не становилось. На горизонте замаячила еще одна операция — резекция легкого. Мне казалось, что я цепляюсь за обугленные края, сваливаясь в черное болото все глубже и глубже, и что вот-вот, и оно сомкнется надо мной без шва. Мишка переехал к бабушке в Новгород на неопределенный срок, а я жила в больнице, спя на раскладушке и питаясь, чем попало. И тут Семен со своей ерундой. Замуж? Сейчас? Я пробовала, я искренне пробовала. Думала о нем, но каждый раз между нами вставал призрак. Мой муж повесился в ту ночь. Именно в ту ночь, когда у нас все впервые случилось. И, думая о Семене, я видела лицо Димы и не могла. Только секс без обязательств и все. Я посмотрела на него. «Прости, Семен, мне жаль. Мне правда жаль. Ты даже не представляешь, насколько. Но ничего не получится. Я не могу. Просто не могу, правда. Это больше меня». Я и не надеялся на положительный ответ сейчас. Он чуть дернул подбородком, и я на миг зажмурилась, потому что сделал он это совсем как покойный Дима. «Тогда что ты от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы ты сказала, что подумаешь, что это, в принципе, возможно, что может быть». «Нет», — я покачала головой, — «не может быть. Прости». «Куда ты идешь?» — с вызовом спросил он чуть громче, чем следовало, «к...» и замялся, понимая, что вопрос лишний. «Да». Я обернулась. «К мужику. Я же говорила, что быстро найду тебе замену». И пошла к стоянке, больше не оборачиваясь. Никакой замены я не нашла. «Мам, я не хочу». Егор повернул ко мне голову. «Что?» Я оторвалась от вязания, посмотрела на сына, а потом мимо него сквозь открытое окно на верхушке деревьев. Парит. И птицы летают низко, быть дождю. Пора бы уже. В Петербурге небывалая для июня жара. При нашей влажности плюс 30 — это перебор. Вторую неделю обещают похолодание, но оно что-то запаздывает. «Мам». «Да, мой хороший». Я перевела взгляд на него, заметила опустевший стакан на тумбочке. «Попить налить?» Встала, наполнила водой. Последняя химия вызывала постоянную жажду. «Да, спасибо». Он ухватился губами за соломинку, отпил половину и поставил на тумбочку. «Но я не об этом. Я больше не хочу, мам». «Чего?» Сердце неприятно захолодело. «Всего. Я устал. Честно, очень устал». Он снова взялся за стакан. «Я знаю, милый, знаю». Я пересела к нему на кровать. «Скоро закончится курс химии, скоро станет лучше, легче». «Не станет!» — почти крикнул он и закашлялся. «Ну о чем ты говоришь?» Я молчала. Мы с ним оба заметно похудели, но он больше. Одноногий скелет, обтянутый кожей. Ни волос, ни бровей. Остались редкие ресницы. Глаза мутно-серые, больные, неулыбчивые, совсем не похожие на глаза подростка. «Я хочу домой». «Нет», — жестко ответила я, — «нужно лечиться, бороться, не сдаваться». Злость прорывалась наружу темной гадкой жижей. Зачем тогда все это? Зачем? Зачем Израиль? Бессонные ночи, вечная тошнота, эти безумные деньги. Ненужные японские проекты. Зачем Димкина смерть и Данька в Беларуси? Мишка в Новгороде. Этот проклятый рак разъедает не только его, он сжирает живьем нас всех. «Мама!» Егор швырнул стакан. Пластик пружины отскочил от пола, не разбившись. Крышка отлетела и треснула. Вода разлилась. «Прекрати!» — рявкнула я. «Перестань сейчас же! Ты думаешь, что если у тебя остеосаркома, то все можно?» Я впервые кричала на него больного. «Можно!» «Нет, не можно!» — передразнила я. «Ни одному тебе плохо! Ни одному тебе, Егор!» Он ехидно хмыкнул. «Ага, давай еще в этом посоревнуемся. Посмотри на меня, мам. Просто посмотри. Я уже даже не ходячее чудовище. Я не поправлюсь. Пора это признать. Я хочу паллиатив и домой. Хоть как-то пожить то время, что осталось. Порисовать, что-нибудь сделать. Не чувствовать себя таким немощным и слабым». Я сцепила пальцы в замок, держа себя изо всех сил. Мне хотелось орать, что именно из-за него Данька стал заикаться так, что почти перестал говорить в не слишком далеком, но каком-то недосягаемом Минске. Что Мишка живет у бабушки, что я круглосуточно тут, ем и сплю в больничной палате, что насквозь пропахло лекарствами и его рвотой. И единственное, что меня хоть как-то держит на плаву, это призрачная надежда на то, что все не зря, что он когда-то поправится. Еще немного, еще чуть-чуть, и станет лучше. И поэтому он должен выздороветь, постараться и выздороветь. И мне было наплевать, что это несправедливо и нечестно по отношению к нему. Это было несправедливо и нечестно по отношению ко всем, даже к маленькому Мишке. Я уже открыла было рот, но внутри меня гаркнул голос. «Встань и выйди! Быстро! Встала и пошла вон!» «Сейчас приду». Я словно робот направилась к двери. «Прости, заяц, мне нужно ненадолго». Он ничего не ответил. «Паллиатив? Сдаться? Дать ему умереть? Вот так? Дрянной мальчишка! Как он может так? Со мной, с нами, с собой, наконец! Чёрта с два! Ты будешь жить! Ты обязан жить!» Меня трясло. Нужно было как-то успокоиться. Мне хотелось ворваться в палату и надавать своему сыну по башке, потрясти как следует и вернуть в него здоровье. «Хватит! Хватит уже! Все!» Я подняла голову к мутному коридорному потолку. «Хватит, мать твою! Довольно! Ты же видишь, мы не справляемся! Видишь?» На часах было без четверти шесть. Его лечащий врач уже ушел домой. А с дежурным говорить было без толку. Поднявшись с коридорной скамьи, я вышла через приемный покой на улицу. Я написала доктору Снегирь, которая была в курсе всех наших дел. «Здравствуйте. Могу я с вами поговорить? Относительно Егора. Недолго». И она тут же перезвонила. «Да, Марина, что вы хотели?» «Егор выживет». Вопрос стрелой влетел в предвечернюю хмарь. «Хм». Она задумалась. «Разве можно на это ответить определенно? Да, ситуация сложная, очень сложная, но это не значит, что надежда потеряна. Резистентность невысокая, но...» «Анна Алексеевна, мои слова звучали железным стаккато. Я вас прошу, я вас очень прошу. Мне не нужны пространные рассуждения, меня не нужно уверять или убеждать. Я хочу видеть ситуацию такой, какая она есть. Скажите прямо, Егор выживет?» В тишине, провисшей между нами бельевыми веревками, вдруг стал слышен негромкий смех с дальней скамейки, сиплый лай собаки и шум ветвей. Я ждала. «Конечно». Это прозвучало неожиданно. «Что? Погодите!» Я замерла в недоумении. «Вы уверены?» «Конечно, выживет. Не 100%, разумеется, но шансы очень хорошие. Молодой, крепкий организм и оптимистичный настрой творят чудеса. Так что нужно настроиться и бороться». Ее голос звучал бодро. Я немного опешила. Было неожиданно, радостно и тяжело. Ведь потерять надежду, отказаться от борьбы — это так упоительно сладко, так успокаивающе. Новая надежда легла камнем в сердце, монолитным и тяжким. «Спасибо вам». Я была ей искренне благодарна. «Спасибо». «Всегда пожалуйста». По голосу было слышно, что она улыбается. «Если что-то понадобится, всегда звоните». «Хорошо. До свидания». «До свидания». Отключившись, я еще немного посидела на скамейке, собираясь с мыслями. Она умная тетка, подробно знает нашу ситуацию, а значит, и знает, что говорит. А Егор? Он устал и бесится, а кто бы не бесился? Ничего, выдохнет, успокоится. Да и я выдохну, успокоюсь и смогу его переубедить. Я встала со скамьи и направилась обратно в палату. Смутно чувствую странную неправильность в этом вечере. Что? Что не так? То ли криво висящий в небе ранний месяц, то ли сиплый далекий лай неизвестного пса, то ли невнятная тяжесть зыбкой надежды, непрошено поселившаяся внутри.